И так ей стало невыносимо. Такой несчастной, одинокой, никому не нужной показалась она самой себе в душном, неприбранном станционном зале, что Анна Анисимовна, чуть не заголосив от обиды и отчаяния, уронила голову в ладони. Товарищи пассажиры, внимание! На первый путь станционной платформы прибывает скорый поезд «Кама», следующий до Москвы. Стоянка поезда 1 минута. Повторяю. Заскрипели деревянные сиденья, застучали торопливо по желто-красным плиткам пола сапоги, ботинки, туфельки. Люди толпой устремились к дверям, задевая друг друга локтями, углами чемоданов. Вскочила, подавшись общему порыву, и Анна Анисимовна. Кинулась к кассе, около которой уже не было ни души. Сунула голову в окошко-дупло, за которым виднелась молодая женщина с отбеленными волосами. Билет-то почем до Москвы? О чем вы раньше думали? Только плацкарт. Стоит 12 рублей. Скорее, поезд уже подходит. Анна Анисимовна дрожащей рукой вытащила из-за пазухи платок, в котором были деньги, начала торопливо развязывать его. Сжимая в руке деньги, десятку и две рублевки, Анна Анисимовна растерянно смотрела то на голубые вагоны, скользившие все медленнее и медленнее, то в кассовое окошко. Морочат тут голову всякие. Анна Анисимовна поплелась вещами к выходу, притихшая с виноватым лицом. Вдоль перрона с сцепленными многооконными домиками вытянулся нарядный поезд. На всех вагонах отсвечивали серебром выпуклые буквы «Кама». Точно на таком же она проводила 2 месяца назад в Москву Степана. Анна Анисимовна пробежала взглядом по вагонам, словно надеясь увидеть сына. Но кругом были чужие, незнакомые лица. Люди облепили окна, столпились в вагонных дверях за спинами женщин-проводниц в белых кофточках и темных галстуках. На перроне остались только галдевшие по-своему цыганки с детьми. Видимо, им некуда было ехать. В руках проводниц замелькали желтые флажки, поезд тронулся. Голубые вагоны, мягко покачиваясь на стыках, потекли вдаль на Москву. Проводив потерянным взглядом последний вагон, Анна Анисимовна медленно и устало побрела по перрону. Петляя по нему в тягостном раздумье, она толкнулась об деревянный, закрашенный в зеленый цвет киоск. В нем, за приподнятым окном среди груды газет и журналов, стояла и улыбалась худенькая девчушка с косичками. «Подай-ка, доченька, конвертик. И бумагу для письма, если она имеется, дай. Пожалуйста». Вытирая со лба горячий пот, вздыхая, Анна Анисимовна долго сидела в тесном закуточке станционной почты за забрызганным фиолетовыми чернилами столом перед развернутым сдвоенным листом бумаги. Надо было поведать сыну о самом трудном. Почему не поехала в Москву? Стыдясь от обмана, принуждая себя, сильно нажимая на перо, Анна Анисимовна начала торопливо выводить строку за строкой. «Сынок, ты уж прости меня, побоялась я ехать в Москву-то. Утром корова наша Милка от меня не отходила. В глаза все тоскливо глядела, будто беду какую чуяла. Когда с Настасьей на станцию пошли, у крайних изб, баба...